И вы действительно верите, что в эту эпоху и небо, и земля носили такую мрачную окраску? — спокойно спросил Гранлис. — Верю ли я этому? — Верю ли я? Но для многих эта эпоха существует еще и поныне. И близок час. Но нет. Нет. Терпение. Всему свое время. Но мы сами с Наполеоном, это не то же самое. Он сам себя создал, он вышел из народа, он каждому гражданину открывает необъятный мир надежд. Его новоиспеченная знатность — ничто иное, как хлесткая пощечина всей исконной родовой аристократии. И что ни говори, всем титулам и привилегиям пришел конец. Создавая новое, Наполеон этим самым убил прежний. Возможно, все так же равнодушно согласился Гранлис. Это неизменное спокойствие и равнодушие совершенно сбивали с толка Борана и его дочь. Их положительно ошеломляло это пассивное отношение к идеям, не спровергающим все принципы и устои прошлого. Однажды Дитрих сказал следующее. «Вы еще очень молоды, вы ничего не видали. Вам в 93-м году было всего только 8 лет, а мне было уже целых 20. Я уже все понимал, я издали следил за всем происходившим, и это расстояние придавало беспристрастность моему суждению, поэтому я все-таки скажу, что во всем этом ужасе было много справедливости и величия». Гранлис молча покачал головой и тихо спросил: «Вы думаете?» «Я действительно был еще очень мал, но я был свидетелем таких фактов, которые нельзя позабыть». «А я?» — с ожесточением крикнул Баран. «Я видел переполненные тележки, увозившие своих жертв. Я слышал лязг национальной бритвы. Я по щиколотку утопал в синей крови аристократии. Я видел женщин, детей и стариков, убиваемых медленной смертью, без объяснения причин. Вам, молодой человек, было в ту пору 20 лет, а мне слишком 40. Вы судили издали, а я вблизи. Поэтому я скажу вам, как очевидец, что это было позорно, возмутительно, отвратительно, низко и подло. Вот, и нужно быть иностранцем, как вы, для того, чтобы оправдывать всех этих Фукье-Тенвилей, Лебонов, всех этих Фуше, в особенности же этого. И вообще весь этот сброд негодяев, разбойников и убийц. Вот вам святая истина. Скажите лучше, что весь народ целых 6 лет трепетал от страха под железным кулаком шайки пьян, мятежников. Тогда вы будете правы. Скажите, что все эти ваши прославленные герои имели в виду лишь одно — сохранить во что бы то ни стало свои собственные головы ценой других голов, что это была словно азартная игра. Кто перетянет в жестокости и хладнокровии для того, чтобы больше удивить и оказаться сильнейшим, и вы опять-таки будете правы. Но все то, что вы говорите...» Дитрих пожал плечами и упрекнул маленького часовщика из переулка Демоветю. «Вы просто старый дворянин отжившего режима». Гранлис же, не желая высказываться, только промолвил: два колокола, два разных тона». Оставшись наедине с дочерью, Баран взволнованно заговорил: «Нужно уехать отсюда. Скорее, во что бы то ни стало, здесь грозит уже новая опасность. Принц мало-помалу поддается растлевающему влиянию этого демагога, превращается в якобинца. Он напоминает мне своего несчастного отца. Такой же слабохарактерный, как и тот. Он точно так же способен нацепить на себя красную кокарду и надеть фригийский колпак,